Послесловие. Спустя 3 месяца. Это самый лучший Новый год. Самый счастливый в моей жизни. Сколько себя помню, никогда зимой у меня не было ощущения праздника. Даже в детстве. Может, потому что семья была не самая благополучная, а может, что-то со мной не так. Но сейчас я понимаю, я нормальная. Дело в окружении. Пока я жила с матерью, Новый год был праздником, на котором творилось черт знает что. Алкоголь рекой, маргинальные гости. А главное, всем было плевать на меня. Маме так точно. Никакой сказки, Деда Мороза и Снегурочки. Да и подарков. Может, поэтому мы так и не начали общаться после скандала. Я для мамы все-таки чужая. С Толей тоже чуда никакого не было. Постоянно что-то от меня требовал. Придирался, исчезал надолго. Вроде и праздник, но сидишь иной раз за накрытым столом и ждешь, когда муж соизволит домой вернуться. А муж с любовницами развлекается. И плевал он на семью. А сейчас, когда мы с Марком наряжаем пушистую огромную елку, я чувствую такой прилив счастья, что и словами не передашь. А Игорек, которому вручили деревянную лошадку ручной работы, вырезанную в славянском стиле, с интересом за нами наблюдает. «Я надеялся, что развод с Толей пройдет быстрее», задумчиво произносит Марк, залезая на стремянку и держа в руке синий шарик. «Он привык, что живет за твой счет?» Пожимаю плечами. «Неужели ты думал, что от такого легко отказаться?» «Я не знаю. Но я рассчитывал, что он все-таки повзрослеет. Передай, пожалуйста, вон тот шарик с полосочками». «Сейчас». Я вытаскиваю из коробки стеклянную елочную игрушку. «Какие же они все-таки красивые!» «Нет, люди к этому времени обычно взрослеют сами. И если это не произошло, то не заставишь». Развод был той еще песней. С судами, разделом имущества и скандалами. Во-первых, Толя упрямо не хотел его давать. А во-вторых, до последнего рассказывал, что ребенок этот — его. И лишь когда я сообщила, что и алименты тогда тоже его, дело сдвинулось с мертвой точки. Мы сделали тест ДНК и с помощью него переоформили отцовство на Марка. Так что мой сын теперь Игорь Маркович. И, наконец, перед Новым годом я получила долгожданный развод. Ну и с любовницами все у Толи пошло наперекосяк. Внезапно выяснилось, что недостаточно быть хорошим парнем. Недостаточно рассказывать, какая мадам кошечка. Еще нужны деньги. И много. А на обычную любовь его избранницы почему-то оказались не согласны. После всех ресторанов, букетов роз, ювелирных украшений и поездок отправиться в шалаш никто не захотел. Так что уже через 3 месяца Толя находится в поиске 2 вещей. Девушки и работы. И ни в одном из направлений пока что удача ему не улыбается. «Да и черт с ним!» — спускается со стремянки Марк. «Один минус, что мама сильно расстраивается. Видит, что у Толи дела наперекосяк». «Просила тебя обратно его взять?» «Нет», — мотает головой. «Она все понимает. И понимает, что мы точно не сработаемся. Ну и что ему нужно научиться самому жить. Так что, как бы ей не было тяжело, она не лезет. И за ним не бегает». Марк обходит огромную елку, после чего задумчиво произносит. «Вроде ничего получилось». «Идеально, Марк!» Отвечаю совершенно искренне. Тогда он включает гирлянду, и елка начинает сверкать разноцветными огоньками. Игорь, который молча следил за нашей суетой, тут же радостно вскрикивает. «Ну, конечно, красота-то какая!» «Видишь, и ребенку нравится!» Марк подходит ко мне и крепко обнимает. А я, положив голову на плечо моему будущему мужу, смотрю на новогоднюю елку и чувствую себя абсолютно счастливой.